Король на охоте. Куда ты, конь, несешь меня? Неси куда угодно. Душа надежна, как броня, а жизнь везде свободна. Сама собой повелевать и злыми псами затравлять, восточным снадобьем целить или недугом наделить, медвежьим, лисьим молоком себя выкармливать тайком и меж любовниками лечь, как безупречный меч. И что же, странная мечта, передо мной она чиста, не потому что мне верна, а потому что глубина неистощима, высота непостижима. За врата Аидовы, войдя назад, никто не вышел, говорят. О, воля женская груба, в ней страха нет, она раба упорная. Мой друг, олень, беги, когда судьба тебе уйти. Она груба и знает все, и вдруг. А слабость — дело наших рук.